Идти в Утака 4.1. Так было сказано благословенным, сказано Архатом, и так я слышала. Я, Брахман, отзывчивый к просьбам, великодушный, носящий свое последнее тело, непревзойденный доктор и хирург. Вы мои дети, мои сыновья, рожденные из моего рта, рожденные из Дхаммы, созданные Дхаммой, наследники Дхаммы, а не материальных вещей. Есть два вида даров. Дар материальных вещей и дар Дхаммы. Из них наивысшим является следующий – дар Дхаммы. Есть два вида того, чем можно поделиться – материальными вещами и Дхаммой. Из этих двух наивысшим является вот что – Дхамма. Есть два вида помощи – помощь материальными вещами и помощь Дхаммой. Из этих двух наивысшим является следующее – помощь Дхаммой. Есть два вида массовых подношений. Массовое подношение материальных вещей и массовое подношение Дхаммы. Из этих двух наивысшим является следующее – массовое подношение Дхаммы. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано: «Щедрый, делающий массовое подношение Дхаммы, Татхагатта, сострадательный ко всем существам, такому, лучшему из существ, божественных и человеческих, живущие оказывают почтение тому, кто вышел за пределы становления». Это также было сутью того, что сказал благословенный. «И так я слышала».